Урсы остановились в сотне метров от нас полукругом, вогнутой стороной к нам. Мы так и встали четырьмя квадратами отрядами. Я достал из кобуры наган и взвел курок, скомандовал негромко: «Девчонки, назад!» За спиной по краям произошло шевеление. Слева от меня стоял Сергей, справа выдвинулся Йенс, значит, все в порядке. Со стороны урса завыли и заухали, потрясая щитами и оружием. Йенс с усмешкой высоко подкинул ярко блеснувший меч, поймал за рукоять, подбросил снова что-то, приговаривая по-немецки. Я, напершись левой рукой на чупагу, правой крестился и негромко бормотал, мило подкатывал рукав. От людей Герберта кто-то заорал по-английски: «Эй, суки черножопые, идите сюда, ближе идите, мы вам жопы на лоскутья порвем!» Американцы засвистели и заулюлюкали. Зорко, прищурившись, взводила аркебузу, закатила в ствол пулю, зеркально сверкнул подшипник. «Пошли!» — скомандовал я, беря в зубы дагу, револьвер перекидывая в левую руку, а правой перехватывая палаш. Урса бежали навстречу. Надвигалась черная стена, и я, отсчитав 80 шагов, начал лупить в эту стену пулю за пулей. Опустошив барабан, бросил наган в кобуру, подхватил изо рта дагу. Как раз в тот момент, когда мы сшиблись с урса лоб в лоб. «Господи, прости наши невинные прегрешения!» — истошно заорал кто-то с восторгом и ужасом. «Хрясь!» — косо переломился етаган, алым веером кровавых брызг плеснул череп под маской. «Удар!» — палаш утонул между ключиц урса, скрежетнула гортань. «Блок дагой влево!» — пинок коленом под щит, удар рукоятью палаша в затылок. «Поворот!» — топор свистит прямо перед лицом, холодный ветер овивает лоб. Встречный удар, укол дагой в горло сбоку, закатываются глаза в щели маски. Щит наклонить вниз дагой, рубящий удар сверху вниз в левое плечо, заклинило. Я отразил етаган дагой, раз, другой, слева пропеллером сверкнула корда и урса осел вниз. «Танька, стерва!» — рявкнул я, не сдерживаясь. «Пошла отсюда!» Она не ответила, только мотнула тугой косой наискось, отражая удар, осягая в живот. Конец корды полоснул по шее урса. Около полусотни урса все-таки бежали. Их никто не преследовал. У меня убитых не было, хотя несколько человек получили легкие ранения. А вообще у нас оказалось около полудюжины убитых. Я толком не считал, поскольку подкатили куда более насущные дела. Ребята Герберта не стали даже остывать после схватки. Кольцом охватили банду Гонсалеса, те стали в круг лицами к врагам. Освобожденные рабы тоже были здесь, и мои ребята подтягивались. Подошел и я. Танюшка благоразумно скрылась с глаз. Роб был жив, Гонсалес тоже. Он стоял среди своих с длинной шпагой и дагой. «Ну вот как все хорошо», — улыбнулся я. «Мы все остались живы». «Похоже, ты хочешь исправить эту досадную оплошность», — сказал он и сплюнул на землю. «Точно», — кивнул я. «Я же сразу сказал, что убью тебя, а я всегда держу слово». Лицо Гонсалеса вдруг исказилось, и он прыгнул вперед чудовищным броском, всего тела прохрипев: «Сдохни, мразь!» Острая боль обожгла мне лицо, и я перестал видеть левым глазом. Отмахнулся вслепую, отскакивая, тряхнул головой. Глаз заливала кровь, но, кажется, он был цел. Гонсалес наступал, грозя шпагой. «А ты сволочь», — определил я. «Не только убийца и негодяй, но еще и просто маленькая сволочь». «Больше тебя не спутают с девкой», — выплюнул он. «А тебя с живым», — ответил я. Кровь текла и текла в глаз. Да, теперь я мог на своем опыте убедиться, как сильно кровоточат раны в голову. Я снова помотал головой, но кровь опять натекла, и я перестал пытаться прозреть. Потом протру. Разговаривать тоже больше не хотелось. Зачем разговаривать с трупом? Гонсалес, конечно, умел сражаться, и неплохо, надо думать. Длинный клинок шпаги сверкал, как всблеск молнии, но только для меня он все-таки был не противник, даже с моим одним глазом, и он понял это. А я увидел понимание в том, как лихорадочно загорелось темным румянцем его лицо, как нервными и испуганными стали отбивы. «Страшно?» — спросил я весело. «Убью, собака!» — прохрипел он, отчаянно кидаясь вперед. Это было ошибкой. Я отбил его шпагу, вытянутую вперед на всю длину, влево к нему, пропустил Гонсалеса мимо себя и всадил палаш ему в правый бок. «Ай-я!» — вскрикнул он, как и положено, мальчишке, которому неожиданно стало больно. Мой палаш на ладонь выскочил у него слева под ребрами. «Вот и ага!» — сообщил я, и длинным движением даги перерезал Гонсалесу горло, одновременно вырывая палаш. Он тяжело рухнул на камни. Щелкнула аркебуза. Я быстро обернулся, выхватывая револьвер, и увидел, как, не сгибаясь и не донеся винтовки до плеча, падает охранник Гонсалеса, а Танюшка опускает аркебузу. Ее лицо было каменно спокойным. «Бросайте оружие!» — крикнул я. В группе воздушных пиратов началось шевеление, но Роб что-то резко выкрикнул и хрипло сказал мне. «Нет смысла. Нас все равно убьют, а так попробуйте нас еще взять, живыми мы не дадимся». «Роб», — сказал я, поднимая револьвер, — «ты мне, если честно, нравишься, но те, кто стоит вокруг тебя, они просто подонки. Никакой схватки не будет, я первым начну стрелять. Бросайте оружие, и я клянусь, что попробую спасти ваши жизни. Мне жалко тех, кто может погибнуть в бою с вами». «Олег!» — рявкнул Герберт. «Не сходи с ума, их надо прикончить, они же и вашего убили!» «Того, кто его убил, больше нет», — бросил я, и наши обрадованно и удивленно зашумели. «Мне не хочется терять людей, они сдадутся, Герберт, увидишь». «И что с ними делать, когда они сдадутся?» — заорал американец. Я улыбнулся ему, а про себя выматерился. Герберт портил мне всю малину, вылезая со своей непримиримостью. Если ему своих не жалко, то мне не очень-то хотелось терять людей в очередной бессмысленной и отчаянной схватке. «Это и правда вопрос», — заметил Роб. Но за его спиной вдруг зазвякали клинки, это бросали оружие пираты. Роб резко обернулся и почти простонал. «Трусы! Негодяи!» «Поздновато ты это понял», — сказал Сергей. «Ну-ка, Олег, разреши, я его уложу». Он шагнул вперед, но я удержал своего друга. «Не надо! Всем стоять!» Это относилось уже к людям Гонсалеса и бывшим рабам, качнувшимся вперед с совершенно определенными намерениями. «Йенс! Олег!» И с гордостью подумал, когда между сложившими оружие пиратами и разгневанными американцами выросла стена моих ребят. «Может быть, у меня почти не осталось друзей, зато хватает боевых товарищей. А это иногда важнее». «Почему ты их защищаешь?» — выкрикнул Герберт. Я ответил спокойно. «Мне отвратительна расправа с безоружными». «Ребята, девчонки», — я обратился к бывшим рабам, их было около дюжины. «Кто из вас дольше всех был у этих?» Они зашептались, вперед вышел светловолосый мальчишка, сжимавший в руке топор. «Ну я», — с вызовом сказал он. «Я это кто? Меня, например, Олег зовут». «Пол», — он смешался, заморгал. «Пол». «Кто из них, — я кивнул на пиратов, — зверствовал? Не может быть, чтобы все!» Пол облизнул губы, положил топор бородой на плечо, оглянулся на своих, вздохнул. «Да нет, не все, конечно. Мне что, называть?» «Называй и показывай», — предложил я. «Димка, Андрей, Рада, Ян, на кого покажут, тех волоките сюда. Ингрид, сделай что-нибудь, глаз не видит уже ничего». Она подошла, раскладывая на ходу свой набор, что-то скомандовала Танюшке. Та подлетела мухой, с невинным видом, без корды, зато с водой и тряпкой. «Убью потом», — прошептал я углом рта. Она посмотрела больными глазами, спросила, «Глаз цел? Очень больно». Я промолчал, потому что Пол начал выкрикивать. Ингрид мешала смотреть, больно почти не было, Танюшка постоянно смывала кровь, кожа прохрустывала. «Кость цела?» — мельком спросил я. Ингрид утвердительно буркнула. Отделили пятерых, четверых парней и девчонку. Они стояли кучкой, стараясь спрятаться друг за друга. Все притихли, и люди Герберта, и бывшие рабы, и Роб, так и не выпустивший из рук сабель. «Роб!» — окликнул я его. «Забирай остальных, берите оружие и уходите прочь. Дирижабль оставите. Понял?» «Не боишься, что буду мстить?» Странно, словно бы без голоса, спросил он. «Не боюсь», — ответил я. «Ты не такой человек, и ты знаешь, что мы были правы». «Позволь забрать продукты», — сказал он. «Треть», — отрезал я. «Винтовку оставьте». «Лен», — кивнул я Власенковой, — «посмотри насчет продуктов. Олег, Видов, проводите». «Все им, спасибо». «Так, теперь с этими». Я подошел ближе к приговоренным. Именно это слово пришло мне в голову. Жалости во мне не было, но стояло мутной водой годливое неприятие того, что надо сделать. Пол, я повернулся к парню с топором. Вы их отобрали, они виновны. Я не хочу знать, что они делали. Мне интересно другое. Ты будешь их убивать? Он побледнел, сжал губы, но потом решительно сказал «Да». «Давай, но побыстрее», — мотнул я головой. Ингрид сердито рявкнула. «Не надо их мучить». Пол взял топор боевым хватом и пошел к пиратам. Роб подошел ко мне уже с рюкзаком на пояснице. Несколько секунд смотрел мне в глаза, потом сказал «Запомни, что у тебя есть враг, Олег, это я». И следующая наша встреча, если она состоится, будет последней для тебя. Или для меня. Это честь иметь такого врага, спокойно отозвался я. Роб кивнул, повернулся и ушел. Вместо него появился Мило. Он вел за руку ту самую блондинку, которую я видел у Гонсалеса. Это Лора, сказал серп. Она пойдет с нами или я с ней. Ты знаешь, что она... Начал я, скользнув взглядом по девчонке. Мило вспыхнул, его пальцы стиснулись до белизны на рукояти камы, но сказал он спокойно, «Я знаю». «Мне плевать». «Ты хочешь остаться с нами?» — посмотрел я на девчонку. Она промолчала, но вцепилась в рукав и плечо серба так, что стало ясно, не оторвешь. «Черт с вами!» «Спасибо, князь!» — почти закричал Мило, но я уже не обращал внимания. Окликнул Пола. «Подожди!» — он подошел. «Аэростат этот останется у вас. Мы с Гербертом так решили. Подчиниться там не очень долго. Я покажу, где нагадил. Перебросите нас в Калифорнию?» «Конечно! О чем разговор?» Он явно искренне обрадовался, что может чем-то отблагодарить. «Кажется, еще что-то хотел сказать, но я уже повернулся и пошел искать Танюшку». Она сидела возле того самого родничка, в который я смотрелся перед заданием. И сейчас я мельком заглянул в него. И замер. Гонсалес угодил мне по лбу самым концом шпаги. А Ингрид зашила рану со своей обычной сноровкой и умением. Стянутый в полудюжине мест рубец спускался под острым углом над левой бровью к переносице. Заживет, останется белая полоса. Белая полоса наискось над бровью. Мне вспомнился тот сон, где я видел себя на экране старого телевизора. Лицо вот с таким же шрамом. Там, в этом телевизоре, я стоял в непроглядном туманном мареве среди сухих голых ветвей кустов. Один. Вокруг не было никого. Я стоял и чего-то ждал, и мне было одиноко, пусто и тоскливо. Шрам, вот он. Значит, будет и серый туман, и кусты, и тоскливое одиночество. Полное, абсолютное. Когда?